какую же такую, думаю, деловую бумагу так пишут? Али, может, ему уж так Ихменевку нашу жалко? Стало быть, уж совсем пропала наша Ихменевка. Вот думаю я это, а он вдруг вскочил из-за стола, да как ударит пером по столу, раскраснелся, глаза сверкают, схватился за фуражку и выходит ко мне. Я, говорит, Анна Андреевна, скоро приду. Ушел он, а я тотчас же к его столику письменному. Бумаг у него по нашей тяжбе там пропасть такая лежит, что уж он мне и прикасаться к ним не позволяет. Сколько раз бывало, прошу, дай ты мне хоть раз бумаги поднять. Я бы пыль со столика стерла. Куды? Закричит, замашет руками. Нетерпеливый он такой стал здесь, в Петербурге. Крикун. Так вот, я к столику-то подошла и ищу, которая эта бумага, что он сейчас-то писал. Потому доподлинно знаю, что он ее с собой не взял, а когда вставал из-за стола, то под другие бумаги сунул. Ну вот, батюшка Иван Петрович, что я нашла, посмотри-ка. И она подала мне лист почтовой бумаги, вполовину исписанный, но с такими помарками, что в иных местах разобрать было невозможно. Бедный старик! С первых строк можно было догадаться, что и кому он писал. Это было письмо к Наташе, к возлюбленной его Наташе. Он начинал горячо и нежно, он обращался к ней с прощением и звал ее к себе. Трудно было разобрать все письмо, написанное нескладно и порывисто, с бесчисленными помарками. Видно только было, что горячее чувство, заставившее его схватить перо и написать первые задушевные строки, быстро после этих первых строк переродилось в другое. Старик начинал укорять дочь. Яркими красками описывал ей ее преступление, с негодованием напоминал ей о ее упорстве, упрекал в бесчувственности, в том, что она ни разу, может быть, и не подумала, что сделала с отцом и матерью. За ее гордость он грозил ей наказанием и проклятием и кончал требованием, чтоб она немедленно и покорно возвратилась домой. И тогда, только тогда, может быть, после покорной и примерной новой жизни в недрах семейства мы решимся простить тебя, — писал он. Видно было, что первоначально великодушное чувство свое он после нескольких строк принял за слабость, стал стыдиться ее и, наконец, почувствовав муки оскорбленной гордости, кончал гневом и угрозами. Старушка стояла передо мной, сложа руки и в страхе ожидая, что я скажу по прочтении письма. Я высказал ей все прямо, как мне казалось. Именно что старик не в силах более жить без Наташи, и что положительно можно сказать о необходимости скорого их примирения. Но что, однако же, все зависит от обстоятельств. Я объяснил при этом мою догадку, что, во-первых, вероятно, дурной исход процесса сильно расстроил и потряс его, не говоря уже о том, насколько было уязвлено его самолюбие торжеством над ним князя, и сколько негодования возродилось в нем при таком решении дела. В такие минуты душа не может не искать себе сочувствия, и он еще сильнее вспомнил о той, которую всегда любил больше всего на свете. Наконец, может быть, и то, он, наверное, слышал, потому что он следит и все знает про Наташу, что Алеша скоро оставляет ее. Он мог понять, каково было ей теперь, и по себе почувствовал, как необходимо было ей утешение. Но все-таки он не мог преодолеть себя, считая себя оскорбленным и униженным дочерью. Ему верно приходило на мысль, что все-таки не она идет к нему первая, что, может быть, даже она и не думает об них, и потребности не чувствует к примирению. Так он должен был думать, заключил я, мое мнение, и вот почему не докончил письма, и, может быть, из всего этого произойдут еще новые оскорбления, которые еще сильнее почувствуются, чем первые, и, кто знает, примирение, может быть, еще надолго отложится. Старушка плакала, меня слушая.